Глава 16. Попытка написать личное сообщение многоуважаемому господину гному и раздраженный скрип зубами. Облом, ёжики. Забыли, что доступ на общение ограничен? Да, если честно, то забыли. И что теперь? Оценивающий взгляд на иконку Трофима, затем не менее оценивающий взгляд на иконку Скайпа. Нет, не буду. А что буду? Откинувшись на спинку кресла, некоторое время задумчиво смотрела сквозь ноут, прикидывая и так и эдак. Как повести себя, чтобы выиграть этот раунд? Ясно, что он себе не враг. Еще яснее, что начни я предъявлять все то, что узнала, мы или поругаемся, или он снова состряпает жалобную мордашку, и я прощу, так и не выяснив причины. Не могу я на него злиться. Долго. К сожалению. Эх, ну почему я такая глупая? Поняла ведь уже, что влюбилась. Не могла не влюбиться. Это судьба или карма? И надолго ли? Ведь влюбленность — это далеко не любовь. Месяц, полгода. А потом? А потом, если все продолжится в том же духе, то хана. Хана всем светлым чувствам и мечтам о большой и чистой. Потому что она не бывает большой, если не взаимно, и не бывает чистой, если лживо. Может, я и дура, но не настолько, к счастью. Итак, что делать будем, ёжики? Все правильно. Пообедаем. Прислушаться к материнскому компасу и, обнаружив дочь в личных комнатах, тут же отправиться к ней. Немного озадачившись, что она до сих пор не заявила о своем пробуждении, хотя шел уже третий час дня, прошла сквозь гостиную и зашла в распахнутую дверь спальни. О, ну все верно. Моя воинственная защитница крошит ни в чем не повинных квадратных зомби. Могла бы и догадаться. У тебя еще голова с них не квадратная? Не-а. Может, погуляем? На улице солнышко. Не, ма. Мы сейчас пойдем коней ловить. Давай позже. Да. Обедала хоть? Ага, я тебе там оставила, на столе. Лентяйка маленькая, вот уверена, не мне она оставила, а просто не прибралась. Усмехнувшись и отметив, что мраж чуть ли не больше Олеси переживает за происходящим в игровом мире, покачала головой, но промолчала. Успеют еще малыши взрослой жизни хлебнуть? Ладно. Пойдем проверим, что же мне оставила моя маленькая ведьмочка. Не забыв заглянуть в японскую гостиную и отметить, что демоны хоть и ликвидировали останки двери и кресла, но новые на их месте не появились. Поставила себе галочку на память. Придет вечером, предъявлю. Итак, о, салатик из морепродуктов, превосходно. Положить в тарелку, добавить хлеба, поставить завариваться чай. Начать обедать и продолжить думать. Почему-то именно сейчас, при взгляде на еду, подумалось о том, что от меня откупились. Я сейчас имею в виду Трофимку. Слишком быстро. Слишком много. Слишком честно. Зуб даю, он рассказал мне не обо всем. Уничтожая кальмар, нарезанный мелкой соломкой и заедая его листочками зеленого салата, задумчиво прищурилась. Сначала он отрицал даже возможность того, что я узнаю правду от него. А затем вывалил немало из того, что сама бы я узнавала достаточно долго. То есть остальная правда еще хуже? Да куда уж хуже-то? Или... Стоп. Опять надумываю лишнего. Хотя нет. Нет, стоп. Так точно надумаю. Покачав головой на самого инициативного ежа-фантазёра, выдающего предположение одно нелепее другого, неторопливо доела салат, прибрала остатки в холодильник и, подхватив кружку с зелёным чаем, снова отправилась наверх. А ведь я, увлекшись компроматом, совсем забыла о том, что хотела выяснить возможные причины плохого самочувствия своего большого и предусмотрительного. Жаль, новый свёкор так и не ответил, пил ли Рурк вчера. Ну да ничего. И без этих знаний разберусь. Следующие несколько часов я искала, читала, снова искала, но так ничего внятного и не нашла. Демоны никогда не болеют. Демоны никогда не признаются в своей слабости. Демоны невосприимчивы к проклятиям. Ну и как это понимать? Или слабости демонов — это большой-большой секрет, который нельзя доверить эфиру? А что? Версия вполне достойная жизни. А если зайти с другой стороны? Не о демонах искать, а о проклятиях. Еще несколько часов. И снова практически ничего. Все строго под грифом «секретно», и у меня, увы, кто бы сомневался, нет доступа такого уровня. Единственное, что я смогла найти, так это то, что проклятие никогда не добавляет от себя. Если Леся сказала «по заслугам», значит «по заслугам». Все, что они сделали мне, вернулось им. Мое прощение тут роли не играет. Свёкор пил мою жизнь и силу и в раз лишился всего. А что такого мне сделал Рурк, что его тошнит и накатывает слабость? Нет, не сходится. А может, и сходится. Просто я до сих пор не знаю всех подробностей. Нервирует сильно. Так, а кроме свёкра и Рурга пострадал ли еще кто? Ну, чтобы попробовать соотнести преступление и наказание. Может, будь у меня побольше данных, я бы смогла понять логику воздаяния? Ой, а это еще кто? Удивленно рассматривая новый контакт в Скайпе, настойчиво набивающийся в друзья, только через 5 секунд поняла, что Бриан — это никто иной, как сам император. Еще 3 секунды на то, чтобы взвесить все «за» и «против», а затем, естественно, принять приглашение. Императорам не отказывают. Даже жены иеронатов. И сразу же видеозвонок. Неужто так припекло? «Привет, Андреевна!» Клыкастая ухмылка на морде высокопоставленного демона моментально навела на невеселые размышления. А тон неслабо насторожил. «Неужели сейчас я узнаю о наказании за несанкционированное сверхами проклятие?» «Добрый вечер!» Учтиво кивнув, не торопилась интересоваться целью визита, предпочитая выждать. Ну, мало ли, может, просто заскучал. «И даже не поинтересуешься, зачем я тебе звоню и как узнал координаты вызова?» «О, прошу прощения, Ваше Величество, а зачем вы мне звоните и как узнали координаты вызова?» Решив прикинуться блондинкой, ко всему сказанному в завершении пару раз удивленно сморгнула. «Ёрничаешь». «Как можно?» «Значит, ёрничаешь». Ухмылка стала шире, а глаза, наоборот, сузились в едва видимые щелки. «Ладно, не суть. Ты там ко мне в гости не собираешься?» «Зачем?» Если у демона глаза были едва видны, то мои, наоборот, распахнулись во всю возможную и невозможную ширину. «То есть как это «зачем»? Я тебя приглашал?» «Ну, вроде как при случае». «То есть не собираешься?» Начиная нервничать от странных и нелогичных намеков, нахмурилась уже сама. «Вы уж давайте прямо. В гости или на ковер?» «В гости. На ковер». Короткая задумчивость, а потом искренний громкий хохот. «Да, что-то везет мне сегодня демонов развлекать. Может, зря меня Рурк в жены взял? Надо было в шуты податься. Ага, при императоре». Наконец, отсмеявшись, демон несколько раз качнул головой, а я так и не поняла, мне ли это предназначалось. А не помутился ли разум у нашего милосердного? А то как-то странно он себя ведет. «Ладно, давай на чистоту. Что за обида на меня? Я не понял». «А еще чище можно? Вы сейчас о чем?» «О своей рубашке». Снова касая усмешки уточнения. «О своей 4-й рубашке за день, которую стоит только надеть, и она рвется на спине. Ничего не напоминает?» Я искренне пыталась сдержать смех. Честно. И целых 3 секунды мне это удавалось. А потом, спрятав лицо в ладонях, я ржала, в итоге не вынеся и сползя на пол, чтобы он меня не видел. «Эх! В перерывах, слушая его, как ни странно, терпеливые вздохи, не могла успокоиться. «Нет, это непередаваемо. Рубашки. У него рвутся рубашки. Простите, может, перезвоните? Кое-как взобравшись на кресло обратно, глянула на сосредоточенного демона и не выдержала. Снова закатилась. Ева! Жуткий рявк и смех как рукой сняла. Ик! Ага, с такого не просто икать начнешь, описаешься, если не хуже. Закончила? Мой судорожный кивок в ответ и ступор широко распахнутыми глазами. Отвисни. В общем, ты все правильно поняла. Когда это закончится? Я не знаю. Прошептав еле слышно, поняла, что влипла и весьма серьезно. Лекарь сказал, что когда прощу. Какой лекарь? Искреннее недоумение, и мне тут же приходится объяснять, что мужу тоже прилетело. Тошнит? Демона? Да. Смущенно отведя взгляд, попыталась внести креативное предложение. А вы плащик пока поносите. Вам пойдет. Уже! Высокомерный фырк, и император задумчиво барабанит когтями по столешнице. А я только сейчас понимаю, что на его плечах действительно видны пряжки плаща. Странно, вообще-то он в рубашке. Вообще-то она тоже порвана. Кивок на мой красноречивый взгляд и решительная. В общем так, жду в гости, вместе с дочерью. Думаю, на следующий день после бала будет самое то. Даже не обратив внимания на мой шокированный взгляд, демон вопросительно кивнул. А бале в курсе? Нет. Да? Ладно, муженька допросишь. Но ты меня поняла, да? Ага. Скиснув так, что это стало видно, даже не пыталась скрыть. Как шепчет ёж интуит, хорянова. И почему я с ним согласна? Так, Андреевна, а ну отставить! Резко нахмурившись, император только что кулаком по столу не стукнул. Не съем я тебя. И даже не понадкусываю. Будем проклятье разбирать и снимать. Заодно в права наследования вступать будете. Ида, под моим четким контролем. Ида, я в этом заинтересован. И нет, все остальное узнаешь у мужа. Все, не кисни. Вывалив на меня все возможные и невозможные ЦУ, император на секунду притих, а затем широко и исключительно клыкасто улыбнулся, когда за моей спиной пространство сменило плотность. А вот и он. Все, голубки, оставляю. Ида, на балу, чтобы были оба. И взгляд такой, что понятно, посмей мы ослушаться, и нас настигнет то самое хряново. Хряново, ладно, это не актуально. Привет, муж, поговорим? Поговорим. Хмурый взгляд, но не на меня, а на ноут, где только секунду назад сияла морда его величества. Что ему было надо? Не поверишь, мое прощение. И снова он стоит надо мной, а я в кресле со сложенными на груди руками. Вот только почему он снова человек? То есть? Тебя тошнит, а у него рвутся рубашки. О! Удивившись так сильно, что несколько секунд стоял и просто недоуменно меня разглядывал, затем муженек начал медленно, но верно растягивать губы в ухмылке. «Правда, что ли?» «Да». А затем уже громко и продолжительно смеялся он. «Эх, зараза, какой же у него все-таки сексуальный смех!» «А ну, цыц, ежи!» С улыбкой дожидаясь, когда же мой большой и коварный отсмеется, не могла заставить губы принять нейтральное положение. «Да, я им любовалась». И да, я все понимаю, и нет, ничего с этим поделать не могу. Эх, глупая, глупая Ева. Ясно. Тот он твои координаты требовал. Наконец, отсмеявшись, Рук присел передо мной на корточки и, как я и предполагала, сложив губы бантиком, признался. И Трофим мне тоже уже отчитался. Злишься? Да. Сильно? Очень. Простишь? Когда-нибудь. Понимая, что мной снова манипулируют, поражалась, как ловко у него это получается. Но с тебя три желания. О, да. И коварные ежи уже придумали первое желание. Улыбка, больше напоминающая оскал, да так, что Рурк моментально настораживается. Ева? Да, любимый. Изобразив смущенное непонимание, для полноты образа убрала руки и нагнулась, приблизив свое лицо к его. Так близко, что между нами оставался едва ли сантиметр. И загадочно прошептала. И я тут подумала, ты мне больше ничего рассказать не хочешь, пока я сама не узнала и еще больше не обиделась, И что я в тебе нашел, не знаешь? Весело сверкнув глазами, демон также понизил голос до шепота. Не хочу, но вижу, что придется. Что ты хочешь узнать, дорогая? Все, что касается меня и дочери, все, что касается меня и тебя, все, что касается наказания за твое воздействие на меня. Но ты не размениваешься по мелочам. Оценивающий взгляд, иронично приподнятая бровь, а затем неожиданно ласковая. Любимая. Учусь, любимый. Миллиметр, еще миллиметр, еще. Черт! Отшатнувшись так, что едва не упал, Рурк стремительно вскочил и почему-то отскочил. От меня. Метра на три. Черт! Опять? Тошнит? Чертыхнувшись уже сама с раздражением на саму себя, смотрела, как он глубоко дышит ртом, пытаясь унять тошноту. Неужели реакция на меня? Это глупо? Нет. Не на тебя. Сморщившись, демон недовольно выдал. Ты пахнешь гелем для душа. Это реакция на парфюмерный запах. То есть? Озадачившись на подобный поворот, уточнила. Тебя мутит от запаха парфюмерии? Да. Уверен? Да, был сегодня момент. Не став рассказывать подробно, демон недовольно дернул плечом. Прости, ты бы не могла помыться? Да, могу. Обескураженно ответив и сама пожала плечами. Но тут в голову пришла еще одна сумасшедшая мысль. И я настороженно уточнила. Только на запах? Или есть еще раздражители? Парфюмерия, табак, алкоголь. Периодически возникает желание прилечь и, как ни странно, поспать. И снова он недовольно морщится и задумывается. Ел сегодня всякую ерунду. У тебя, кстати, мандарины есть? Есть. А селедка? И тут я поняла, что кувалды будет мало. Молча и напряженно рассматривая своего большого и чистого, сама лихорадочно считала дни и тщательно копалась в своих ощущениях. И докопалась. Понятно. Понятно, почему, когда я пыталась найти его своим внутренним локатором, я наткнулась на мешанину невнятных ощущений. Этого не могло случиться, но это случилось. Ева? Вынырнув из прострации, из-под лобья глянула на встревоженного моим молчанием демона. А ты сам еще не догадался? То есть? Сжав челюсти, зло мотнула головой. Не догадался, значит. Ну да, куда уж там. Демонов не тошнит. Даже во время беременности. И на мандарины с селедкой их не тянет. А вот меня тянуло. Точь в точь, как с Лесей. Ева, не кричи! Сморщив нос, загнала раздражение подальше, а затем преувеличенно радостно и широко улыбнулась. Чуть скулы не свело. И громко отчеканила. «Поздравляю, любимый! Ты беременный!» И да, в обмороке я тоже падала. Правда, не так громко. Некоторое время, рассматривая валяющегося у стены демона, не могла поверить своим же словам и ощущениям. 10 дней. Я беременна уже около 10 дней. именно с первой ночи. Именно ребенок тянул силы из демона, не я сама. Рурк был прав, ведьма не способна на подобное. Но вот маленький демоненок вполне. Что ж, я не против ребенка отнюдь. Для меня это поистине неожиданное событие, но все-таки радостное. Скучно точно не будет. А вот хочет ли ребенка он? По реакции видно, он его не планировал, так что злиться и обижаться бессмысленно. Но возникает закономерный вопрос. Если не беременность, то что еще он скрывает? Рурк, опустившись на корточки, легонько похлопала демона по щеке и, добившись открытых глаз, поинтересовалась. Может, хоть на кровать переляжешь? Мне, конечно, льстит, что ты у моих ног, но не так долго. Ева, хриплый шепот и нервная. Скажи, что ты пошутила. Когда? Ева! Не кричи! Абсолютно спокойно, встретив взгляд потемневших синих глаз, продолжила. Нет, я не пошутила. Я мужчина! Ты не поверишь, я в курсе. Я не могу забеременеть! Рывком приняв сидячее положение, Рурк сжимал кулаки, но пока держал себя в руках, я чувствовала, что сдержит. Теперь, разобравшись, кто и где, я его чувствовала. Я могу. Что? Беременна я. А все негативные ощущения, благодаря проклятию, достались тебе. Так понятнее? Йоп! Выругавшись достаточно цветасто, демон вдруг осекся, замер, а затем вперился в меня неверящим взглядом. Повтори. Ты что? Я беременна. Около 10 дней, так понятнее? Ева. Внимательно всматриваясь в его глаза, не могла успеть уследить за резко сменяющимися эмоциями. Удивление, шок, радость, снова шок, странная грусть, тревога, озадаченность. Откуда это все? Ты злишься? А почему в голосе столько искреннего сожаления? За это? Да. Нет. Нет, но... Мотнув головой, Рурк наконец встал и, недолго думая, устроился в рабочем кресле, умудрившись одной рукой подтянуть меня к себе и устроить на коленях. Так, давай на чистоту. Если честно, то сейчас я в замешательстве. Что происходит? Не совсем поняла вопрос. Обернувшись так, чтобы видеть его лицо, чуть наклонила голову. Ты о моем положении или о своем состоянии? Я обо всем. О тебе, о твоем положении, о том, почему ты так спокойна, и о том, как это смогло случиться вообще. На последний вопрос ответить проще всего. Позволив себе снисходительную усмешку, продолжила. Когда мужчина и женщина не предохраняются... Ева, стоп! Прервав меня на полуслове, демон тут же пояснил. Ты рассматриваешь человеческих мужчину и женщину. С ними, да, это классический вариант. Но не вариант демона с ведьмой. Я консультировался. Вне брака у нас детей быть не могло. Удивленно приподняв бровь, понятия не имела, что на это ответить. Ну и как это смогло случиться? Не знаю. Задумчивый прищур, а затем уверенная. Но, думаю, кое-кто мне ответит на этот вопрос. Полно. Очень полно. Снова задумчивость с уходом в себя, а затем снова внимательный взгляд на меня. Что насчет остальных вопросов? С какого начать? Чувствуя уверенность и совсем неожиданное спокойствие, вдруг поняла, что, в отличие от меня, демон совсем не спокоен. Об этом говорили потемневшие глаза и напряженные скулы. А еще пальцы, которые неосознанно мяли мою футболку, к счастью, не трогая кожу. Нервничает. Сильно. Почему? Почему ты так спокойна? Мне на тебя накричать? Ева. Недовольный укоризненный взгляд, а я лишь пожимаю плечами. Я не злюсь? Почему? А на что? Недоверчивый пристальный прищур, а затем хмурая. То есть не на что? Если ты о ребенке, то нет, я не злюсь. Это он меня спас. начав впитывать твою силу и энергию. Уверена? Да. И добавлю, я рада, что беременна, чтобы ты не думал сам. С вызовом вздернув подбородок, посмотрела ему четко в глаза. Я вижу, ты сам этому не рад. Ева! Гаркнув так, что я вздрогнула, этот большой и громкий стиснул меня так, что я крякнула. «Не мели чепухи! И даже не вздумай ее думать! И плевать на каноны!» Услышав мой сдавленный писк, демон моментально ослабил хватку и, уже более бережно обняв, одной рукой взял за подбородок и, коротко поцеловав в губы, прошептал. «Я в шоке, но я рад. И даже согласен на все прелести токсикоза и все твои желания. Только не злись. Никогда». Проникновенный взгляд в глаза и умильная кошачья мордочка. Согласна. Ну и как тут сказать «нет»? Я подумаю.